Глава 10. Прошло несколько дней. «Радость моя!» Эдгар уткнулся лбом в плечо Грации, сидящей у него на коленях. «Мне пора, но так не хочется». «Не уходи!» Девушка крепко обняла мужчину. «Давай сегодня проведем этот день вместе». «Я бы этого очень хотел». Оборотень посмотрел ей в глаза и погладил по щеке. «Но меня ждут в офисе, а тебя ждет экзамен. Не так ли?» Грация вздохнула. Перед глазами сразу пронеслись события вечера, когда она в последний раз покидала этот дом. Отчаянное рычание, капли крови, Ким, ее бегство с сотрудницей из салона. Девушка невольно побледнела, чувствуя учащенное сердцебиение. «Чш!» – прошептал Эдгар, от которого не укрылся женский страх. «Никто и никогда тебя не обидит. Сегодня ты поедешь с охраной, и ни одна живая душа не посмеет к тебе приблизиться. Или моя красавица решила отступить, когда до диплома остался один шаг». «Я буду только рад, если ты сегодня останешься дома. Мне твоя учеба особо никогда не нравилась». «Так». Грация тут же моментально взяла себя в руки. «Учеба очень важна для меня. И ты прав. Нельзя прятаться всю жизнь от всего мира в этих стенах. Было и было. Правда? Ведь главное, что это больше никогда не повторится». «Решать только тебе». Эдгар коснулся губами ее щеки. «Вечером отпразднуем удачную сдачу экзамена?» «А ты уверен, что я сдам?» «А разве может быть иначе?» Подарив своему мужчине улыбку, Грация вскочила с его колен и, поправив подол короткого платья, хитро прищурилась. «Проведем вечер по-особенному». «Как?» Девушка, наклонившись, клюнула мужчину в губы и прошептала. «Сюрприз». Заманчиво». Эдгар окинул ее жадным взглядом. «Уже с нетерпением жду вечера». «Это хорошо», — послышался смех в ответ. «Так, я к Марии на кухню. Ну, а тебе пора, да?» «Да», — кивнул оборотень. Когда девушка выскользнула из его кабинета, мужчина спешно собрал бумаги в папку и бросил взгляд на часы. Он действительно почти опоздал, но время рядом с этой женщиной для него замирало, и все переставало иметь значение. Эдгар усмехнулся. Мужчина и подумать не мог, что когда-нибудь влюбится, как простой смертный. И тем не менее так случилось, что милая, смешливая человеческая девчонка смогла покорить сердце оборотня, плотно пробравшись в глубину его души. Удивительно, но даже зверь ее принял по-своему. Ханта заметил, что с момента, когда появилась Грация, его волк в принципе перестал тянуться к самкам, впрочем, как и сам мужчина. Женщины словно перестали для него существовать. Был ли Эдгар счастлив? Наверное, да. Предвкушая сегодняшний вечер и ночь, оборотень подхватил папку, и в этот момент телефон на его столе противно затрезвонил. «Ай», — подумал Эдгар, — «меня нет дома». Он дошел до двери, но что-то все-таки заставило его вернуться. «Да», — резко ответил мужчина. «Добрый вечер». Услышав голос старейшины, оборотень замер, а потом отстраненно произнес: «Рад слышать. Что-то случилось?» «Да, ждем тебя». «Зачем?» «Скоро узнаешь». «Буду». Эдгар положил трубку и задумчиво уставился в окно, понимая, что случилось то, чего он больше всего опасался. Зверь внутри него утробно зарычал. Оборотень сжал руку в кулак, пытаясь обрести утраченное спокойствие и холодность. Когда ему это удалось, он взял трубку и набрал номер офиса. Едва секретарь ответил, оборотень рявкнул: «Ким на месте?» Через несколько мгновений он услышал голос своего помощника. «Да». «Отмени встречу. Меня сегодня не будет». «Что-то произошло?» Мужчина, не ответив, сбросил звонок и направился к выходу. У машины Грация о чем-то беседовала с садовником. Заметив Эдгара, девушка ему улыбнулась и шагнула навстречу. «Решила тебя проводить». «Радость моя, я опаздываю». Мужчина коснулся губами ее лба. «До вечера». «Да». Едва оборотень сел в машину, улыбка сползла с его лица. «К правительственному корпусу». Он отдал приказ водителю, и автомобиль тут же тронулся с места. Его действительно ждали. Мужчина это понял, едва вошел. Сегодня в кабинете старейшин было оживленно. Помимо него здесь присутствовал еще один посетитель. Светловолосый оборотень уже сидел за столом. Волки встрепенулись, и раздалось: «Добро пожаловать, Эдгар». Хант посмотрел в глаза самому старшему оборотню, обвел взглядом остальных присутствующих и кивнул. «Добрый день. Вы желали меня видеть?» «Присаживайся». Оборотень сел, удобно откинулся на спинку кресла, всем своим видом демонстрируя свое спокойствие и уверенность, а потом уточнил. «Ну? А теперь расскажите, что случилось. Ваш звонок оказался весьма неожиданным для меня». В кабинете повисло молчание. Эдгар сознательно не смотрел на незнакомца, прекрасно понимая, что сейчас ревность может с ним сыграть злую шутку. А ему как никогда была нужна холодная голова, чтобы сделать все правильно. Чуть улыбнувшись, мужчина приподнял брови. «Старейшины? Вы меня заинтриговали». Темноглазый оборотень, обладающий смоляным зверем по имени Карл, наконец-то вздохнул. «Эдгар, познакомься». Он показал рукой на светловолосого мужчину. «Это Грегори Вуд». Хант скрипнул зубами, но выдавил улыбку. Перед ним сидел представитель весьма древнего рода. Среди оборотней ходили слухи, что семья Вуд – прямые потомки одного из старейшин Белого Волка. Так это или нет, доподлинно никому не было известно. Но для представителей этого семейства все двери были раскрыты, впрочем, как и для самого Эдгара. «Рад знакомству». Мужчина прищурился, уже понимая, что его соперник, к сожалению, равен ему по положению. «Взаимно», – любезно произнес Грегори. «Это я попросил уважаемых старейшин устроить встречу». «Зачем?» – Эдгар чуть наклонил голову. «Наши интересы с вами не пересекаются, насколько мне известно». «Вы ошибаетесь. У вас есть то, что предназначено мне самой Луной». «Да? Не понимаю, о чем идет речь». «Ни о чем, а о ком?» «Грация, ваша женщина – моя истинная пара!» Взволнованно выпалил Вуд. Хант затаил дыхание, пытаясь сдержать своего зверя, который рвался накинуться на соперника, чтобы навсегда его убрать из своей жизни. Наигранно рассмеявшись, Эдгар посмотрел на старейшин. «Вы думаете, я поверю в это?» Волки, нахмурившись, молчали. «Грацию я встретил еще, когда она училась в школе», — продолжил Хант. «Год ее ждал. Потом подал заявку в распределительный центр, и мне отдали девушку. Она много лет греет мою постель и просто не может стать чьей-то парой, или я бы об этом знал. Грация всегда находится под моим личным присмотром или доверенных волков, которые ценят и оберегают мое имущество. Вы никогда с ней не встречались?» «Мы столкнулись с девушкой на днях в отделе мужских аксессуаров». Эдгар нахмурился и рявкнул. «Так это ты накинулся на Грацию, напугав ее до полусмерти?» Черный волк специально перешел на «ты», чтобы подчеркнуть свое удивление, ярость и недовольство. «Я просто хотел с ней поговорить», — пояснил Грегори. «Но сопровождающий ее волк напал на меня». «Поговорить?» Эдгар вскочил, положив на стол ладони. «Грацию спасла девушка из магазина. Она может подтвердить, в каком состоянии была моя собственность после такой милой беседы. Да я и сам могу рассказать». «Жаль, что так вышло», — вздохнул Вуд. «Больше всего мне не хотелось напугать свою пару или причинить ей боль. Я все объясню, и она поймет». Хант качнул головой и пристально посмотрел на совет, жестко отчеканив. «Грация моя, и я требую наказать того, кто посмел к ней прикоснуться». «Эдгар», — седовласый старейшина качнул головой. «Ты и сам знаешь наши законы». «Знаю», — зарычал волк в ответ. «Но это лишь слова. Какой бы оборотень ни почувствовал панического страха своей пары, а Грегори Вуд, видимо, был очень занят моим помощником, раз этого не понял». «У нас нет повода не верить словам этого волка», — промолвил один из старейшин, нервно поправив многочисленные браслеты на своей руке. «Ты же это понимаешь?» «Значит, у вас есть сомнения в моих словах?» Хант в упор посмотрел на старейшину Карла. В этот момент оборотень чувствовал, как просыпается его древняя кровь, как кипит в ней огонь ярости, буквально опаляя и сжигая изнутри. «Это очень сложная ситуация», — ответил седовласый оборотень, чьи глаза сейчас напоминали две холодные льдинки. «Мы не можем все оставить как есть, и нам необходимо выяснить, действительно ли Грация Фишер истинная пара Грегори». «Ну и как это сделать?» Эдгар сел в свое кресло, уже понимая, что сейчас предложит совет. «Они должны встретиться», — ответил темноволосый старейшина. «Нет». Эдгар качнул головой. «Я никогда не дам на это разрешение». «Ты не смеешь», — рявкнул Грегори, который до этого молчал. Он просто понимал, что совершил недопустимую ошибку, напугал самую желанную для него женщину на свете, тем самым поселив в ней страх. Поэтому, надеясь на благоразумие Ханта, он рассчитывал, что ему устроят доверительную встречу. Но сейчас, услышав отказ, не выдержал. «У меня есть большие подозрения, что ты решил нарушить наш закон, и именно поэтому не даешь мне увидеться с девушкой. Ведь если она, моя пара, тебе придется ее отпустить». «Отпустить?» Эдгар рассмеялся, только вот смех его был наполнен грустью. «Грация любит меня, и мне жаль, что ты этого не понял. Всем известно, что люди живут чувствами. И ты думаешь, она обрадуется твоему появлению и добровольно согласится ехать неизвестно куда?» Грегори Вуд сжал руки в кулаки и промолвил. «Я думаю, как волк, стоящий на страже наших законов, ты мне поможешь». Эдгар молча уставился в окно, проигнорировав вопрос. Некоторое время он молчал, а потом, повернувшись, посмотрел на своего соперника. «Грация только пришла в себя от пережитого страха. Не хочу ее тревожить попусту. Я могу попросить помощника привезти какую-нибудь вещь девушке. Думаю, что этого будет достаточно для точного определения ситуации». «Согласен», — кивнул Грегори и посмотрел на старейшин. «Пусть будет так». Оборотни переглянулись, и кореглазый волк, обвешанный различными украшениями, промолвил. «Это выход для всех. Если честно, я предполагал, что Эдгар не допустит личной встречи постороннего волка и своей женщины, и рассматривал такой вариант. «Мои люди уже привезли вещь, принадлежащую Грации». «Что?» Хант сорвался на рык. Он планировал попросить Кима найти какую-нибудь вещь посторонней девушке и всех обмануть. А теперь... Эдгар бросил взгляд на Карла. Тот сурово нахмурился и промолвил. «А это точно принадлежит Грации?» «Да», — кивнул другой старейшина. «Нам дала ее вещь домработница Эдгара». Волк посмотрел на него. «Правда, пришлось сказать, что это твое указание. Уж извини». Старейшина нажал на кнопку селектора и попросил. «Эмили, будь добра, принеси дипломат». Девушка появилась через несколько мгновений. Положив небольшой узкий кейс перед старейшинами, она поспешила покинуть кабинет. Голубоглазый оборотень пристально посмотрел сначала на Грегори, потом на Эдгара и промолвил. «Сейчас мы узнаем правду». Открыв замок, мужчина достал сверток, в котором лежал тонкий шелковый шарфик. «Держи». Он протянул его Грегори. Тот, распечатав пакет, глубоко вздохнул и поднял потрясенный взгляд на присутствующих. Волнительный аромат моментально закружил вокруг него, окутывая волшебным шлейфом. Душу наполнила эйфория. В крови словно появились пузырьки лимонада, которые взрывались, разбрызгивая счастье. Грегори уже ничего не слышал и не видел. Все его мысли занимала лишь обладательница этого чарующего запаха. За ней он был готов идти на край света, быть тем, кем она захочет, бросить мир к ее ногам, добровольно стать рабом, лишь бы эта женщина всегда находилась рядом. Волка удержать было нельзя. Вот даже не заметил, как на его щеках и висках выступила щетина. «Думаю, все понятно». Старейшина резко забрал пакет из рук Вуда, которые сейчас больше напоминали лапы. Грегори вскочил и зарычал. И тут Эдгар понял, что теряет грацию, и самообладание его покинуло. Резко встав, он рыкнул. «Не отдам! Эта женщина моя!» Тут же поднялся Вуд. Два равных соперника, оскалившись, смотрели друг на друга, яростно порыкивая. Было понятно, что в этом поединке выживет лишь один. «Успокойтесь!» — Карл вскочил. «Прекратите!» Но его слов никто не услышал. Самый старый оборотень протянул ладони к своим коллегам и промолвил. «Остановить их можно только одним способом». Старейшины взялись за руки и слили свою энергетическую силу в один поток, мысленно зарычав. «А ну-ка по местам, щенки!» Эдгар кипел от ярости, перед глазами пылала алая пелена ненависти. Вся его суть желала только одного — вцепиться в противника, услышать хруст костей, почувствовать последний вой наглеца. Грегори испытывал такие же эмоции. Все его инстинкты сейчас были сосредоточены на том, чтобы отстоять то, что по праву принадлежит ему. Он сделал шаг к черному волку, и почти сразу на его голову обрушилась невероятная сила, которой он не мог сопротивляться. На мгновение, вновь ощутив себя несмышленым щенком, мужчина, раздавленный мощной энергетикой старейших оборотней, буквально рухнул в кресло, как никогда чувствуя свою беспомощность. Качнув головой, пытаясь прийти в себя, еще не до конца понимая, что произошло, Грегори поднял взгляд на своего соперника и осознал, что тот в таком же состоянии, что и он. «Успокоились?» — раздался голос самого старшего оборотня. Мужчины одновременно посмотрели на него. «Значит так». Взгляд старейшины был ледяным и отстраненным. «Грегори обрел свою пару. Поздравляю. Эдгар, согласно нашему непреложному закону, Тебе придется передать девушку тому, кому она предназначена. Но... Хант вновь попытался встать. «Сидеть!» — рявкнул оборотень. «Это не просьба, это приказ», — продолжил мужчина. «Более того, Грация Фишер должна покинуть твой дом незамедлительно. Ты способен на глупости, а мы этого допустить не можем. Мои люди могут приехать и забрать ее прямо сейчас. Но, наверное, ты захочешь попрощаться». Именно теперь Хант понял, что все. Он может попытаться бороться, может увести Грацию, спрятать, но это ни к чему не приведет. Вуд никогда не отступит от своей истины, и старейшины, несмотря на все уговоры, всегда будут на его стороне. «Девушка может отказаться ехать», — внезапно произнес Карл. «Значит, Эдгар должен сделать так, чтобы она сама согласилась покинуть его дом», — отрезал голубоглазый старейшина. «Как это будет сделано, мне неинтересно. Все понятно». Хант встал, окинул оборотней холодным взглядом и промолвил: «Я никогда и ничего не просил. Всегда стоял на страже законов, согласился на ваши условия, и вы решили отобрать то, что дорого мне. Пусть будет так». Волк посмотрел на темноглазого старейшину. «Но с этого момента я вам больше ничего не должен и отказываюсь от всех обязательств. А теперь...» Волк перевел взгляд на Вуда. «Я прошу дать мне время, чтобы поговорить с Грацией. А потом мои люди привезут ее туда, куда скажешь». «Хорошо», — Грегори кивнул. «Я остановился в отеле «Рейнброн». Буду ждать девушку к 9 вечера». «Договорились». Эдгар молча вышел из кабинета, чувствуя, как в душе расплывается невыносимая боль. Оказавшись в приёмной, мужчина закрыл глаза, пытаясь справиться со своими эмоциями. Гнев кипел внутри него, но Эдгар знал, что сорваться не имеет права. «Все в порядке?» — послышался вопрос. Холодно посмотрев на милую улыбающуюся девушку-секретаря, Хант процедил: «Да». Затем он прошел к лифту и быстро зашел в кабину. Оказавшись на улице, мужчина сел в машину и приказал водителю: «Домой». Хант даже не догадывался, что душевная боль может быть такой невыносимой, душащей, разрывающей сердце в клочья. Перед глазами стояла милая, улыбающаяся Грация, наивная девчонка, которую он когда-то увидел на ветке дерева в провинциальном городке. Ему казалось, что его счастье будет безграничным, но сейчас... Оборотень едва сдерживал своего зверя, который рвался к сопернику, чтобы в честном поединке решить, кому принадлежит девушка. Но это были лишь эмоции. Эдгар понимал, он проиграл. И случилось то, что должно было случиться. Грация предназначена не ему, к сожалению. И изменить этого не могли ни деньги, ни власть. Почему-то так решила Луна. Шагнув в свой дом, мужчина глубоко вдохнул родной и близкий аромат, скривившись от болезненного узла, который образовался внутри. «Вы уже вернулись?» Мария появилась в холле, держа в руках какие-то полотенца. «Грация уехала?» «Да». «Собери вещи девушки», — приказал мужчина, нервно передернув плечами. «Что?» Женщина ошарашенно уставилась на Эдгара, не веря своим ушам. «Упакуй вещи Грации. Она сегодня уезжает», — рыкнул мужчина. «Куда?» — автоматически уточнила Мария. «Что из моих слов тебе непонятно?» — прищурившись, рявкнул Хант. «Простите», — побледнев, прошептала женщина. Упакуешь вещи и можешь идти домой. Хорошо. Мария спешно направилась к лестнице, но будто вспомнив что-то, внезапно затормозила. Обернувшись, она тихо промолвила. Тут приезжали двое, сказали, что от вас. Зарычал Эдгар и спешно скрылся в гостиной. С такой силой хлопнув дверью, что люстра над потолком слегка зашаталась. Мария, уже понимая, что случилось нечто страшное, поспешила выполнять указания хозяина дома. Мужчина тем временем сел в гостиной и закрыл глаза. Ему безумно хотелось забыться, но он даже каплю алкоголя сейчас позволить себе не мог, прекрасно осознавая, что нужен полный самоконтроль, иначе может случиться беда. Услышав шаги, он внутренне собрался для трудного разговора, а потом осознал, что это Мария. Женщина осторожно открыла дверь и сообщила. «Ваши указания выполнены». «Замечательно. Иди домой». «А ужин?» «Думаю, сегодня всем будет не до еды». Домработница поспешила покинуть особняк, понимая, что Эдгара Ханта в таком нервном состоянии лучше не злить. Его энергетика разливалась по дому, давя на всех обитателей. «Мария, что с боссом?» — уточнил охранник на входе. «Не знаю, но ничего хорошего», — предельно честно сказала женщина. «Я так и понял», — послышалось в ответ. Грация со счастливой улыбкой возвращалась домой, предвкушая предстоящий вечер. Экзамен прошел легче, чем она предполагала. Преподаватель ее долго хвалил, и это было очень приятно. Много лет она шла к тому, чтобы получить заветный диплом, и вот, достигнув финиша, Грация осознала, что все сделала правильно. Подъехав к особняку, девушка увидела водителя Ханта и очень этому удивилась. «А Эдгар дома?» — уточнила Грация. Мужчина кивнул и вздохнул. «Босс в ужасном настроении». «А что случилось?» «Да кто его знает?» Молодая женщина, заволновавшись, поспешила в дом. Она невольно отметила какую-то неестественную тишину, словно особняк на один миг опустел. Открыв дверь гостиной, девушка подошла к Эдгару и тихо спросила. «Ты уже вернулся?» «Как видишь», — холодно ответил мужчина. Хант долго обдумывал слова старейшины и понял, что только одно сможет заставить Грацию принять свое будущее, если он оттолкнет ее и напомнит, кем девушка является в этом мире. Эдгар понимал, что эти слова слишком жестоки, но другого выхода волк не видел. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась молодая женщина. «Да». Оборотень наконец-то посмотрел на нее, мысленно навсегда запоминая образ своего счастья. Девушка удивленно ожидала продолжения, невольно поражаясь ледяному холоду в мужском голосе. «Мария упаковала твои вещи. Пришло время тебе покинуть мой дом». «Что ты сказал?» Грация изумленно посмотрела на того, кто был смыслом ее жизни. «Собирайся. Сегодня ты уезжаешь», — сухо повторил мужчина. «Но почему? Зачем?» «Это мое решение». «Не понимаю». Девушка качнула головой. «А тебе и не надо понимать». Оборотень сжал руку в кулак. «Ты принадлежишь мне, и я решил отдать тебя своему другу в качестве подарка». Грация охнула от внутренней боли, сжавшей ее сердце в стальные тиски. Вот так, в один миг, любимый человек указал ей на ее место. Она никто. Девушка, не замечая горьких слез, просто вышла из комнаты. Эдгар видел, как любимая женщина плачет. Знал, что его слова причинили ей боль, и сейчас был готов сам себя растерзать. Но разве это поможет? Ему необходимо было разорвать душевную связь между ними, а это значит, придется резать по-живому, оставляя кровавые раны на сердцах обоих.